объединенный квартал Е14, входивший в состав жилого массива Лессика, издали напоминал полуразрушенную пирамиду неправильной формы и с неровным верхом, составленную из огромных пустых коробок. С трех сторон к пирамиде примыкали такие же точно кварталы Лессики, а из ее многоуровневой кровли торчали, задевая низкие облака, башни мегабилдингов. Эти – ареалы обитания сотрудников второго класса и выше. Изредка там отваживались селиться и отдельные храбрые третьяшки, имевшие побочный доход. Что касается автономных жилых модулей, подобных тому, в котором жил сам Стейбус, то их могли позволить себе только те, кому родители оставили какое-никакое наследство. Модули лепились подобно ячейкам пчелиных сот поверх внешних стен объединенных кварталов, придавая их рельефу еще большую неровность. А если позволяли средства, то владельцы блоков могли обосноваться и повыше, на безразмерных крышах мегабилдингов, договариваясь с соседями и составляя из своих домов причудливые конструкции, наподобие гигантских ребристых сталагмитов. Самые состоятельные предпочитали зеленые зоны, разделявшие жилые массивы и отдельные кварталы. Департамент природных ресурсов ревностно следил за сохранностью лесополос, разрезавших вдоль и поперек царство бетона и металлопластика под названием Сестрория. Стоимость участков на этих своеобразных зеленых улицах была непомерно высока, а их число ограничено. Даже земля за городом в куда более приятных и экологически чистых местах стоила намного дешевле. Но у тех, кто хотел вести по-настоящему уединенную жизнь, не выезжая при этом из столицы, не было другого выбора. Икар пошел на снижение, нырнул в жерло приемника одного из общественных ангаров, и Стейбус в очередной раз поразился мастерству профессиональных столичных пилотов. Сам он никогда не решился бы входить в приемник на такой скорости. Расплатившись, Стейбус прошел к обойме скоростных лифтов и спустился на третий подземный уровень. Здесь царили шум и сутолока, типичные для объединенных кварталов. Атмосфера нездорового напряжения и спешки, особенно заметная на уровнях со знаком минус, как и всегда в первые минуты его оглушила. Магазины, частное кафе, дешевые общественные столовые, тянущиеся в обе стороны от лифта обоймы, вправо и влево, эскалаторы во всех направлениях и под разными углами, ведущие на другие этажи минус третьего уровня и на другие уровни. Тонированные окна жилых секций и квартир. Непрерывный людской поток на стоячих тротуарах и движущихся пешеходных дорожках. Свет фар внутреннего транспорта, вспыхивающие на сигнальных системах пешеходов. А дальше провал туннеля сквозной скоростной трассы. С нитками монорельсов и размазанными огненными полосами мчащихся на бешеной скорости поездов транслайна, метеорами многоместных маршрутных якаров, летящих от остановки к остановке в этом подземном царстве для того, чтобы где-то вырваться наверх, а где-то нырнуть еще глубже. Зеленые огни безопасных переходов, ведущих на другую сторону транспортного потока, и Стейбус, сориентировавшись, направился к одному из них. Услугами навигатора квартала он пользоваться не мог все из тех же соображений конспирации. Маршруты переходов, обратившихся к нему, записывались и хранились в памяти достаточно долго. Агиляр уже ждал его в условленном месте, за столиком, в небольшом и достаточно уютном для объединенного квартала кафе. Он успел заказать бутерброды, салат и напитки для обоих. Зона конфиденциальности вокруг стола, понятно, была уже включена. «Рассказывай», — предложил Стейбус, отодвигая для себя стул, и при взгляде на тарелки понял, что ужасно голоден. Только сейчас заметил это. «Что ни говори, а членам синдиката не откажешь в умении сразу находить общий язык с клиентом», — улыбнулся он. «Можно подумать, что ты сенситив». «Я не сенситив», — успокоил его Агиляр. И твой второй пси-экран достаточно хорош против любого сенситива, как и стандартный. Никогда не упустишь возможности порекламировать свою контору, да? Ведь второй экран мне ставили вы. Ну, сам себя не похвалишь. А организовать заказ человеку, который только что с работы и не успел перекусить по твоей же вине, это уже обычная вежливость. «Хорошо, что ты сразу перешел к делу», — одобрил Стейбус, принимаясь за еду. «Так зачем ты хотел меня видеть? Насколько я помню, никто из нас никому ничего не должен. Стоящих хроник на продажу у меня пока нет. А те лингвистики, которые ты мне в последний раз толкнул, я даже не успел толком опробовать. Но оценить все же смог и в высшей степени доволен». Как синдикату всегда удается опережать лицензированных программистов, да и нелегалов тоже? «А на что иначе мы существовали бы?» — улыбнулся Агиляр. «Бизнес есть бизнес. Если ты не сумел обойти конкурентов, так значит, конкуренты обошли тебя. А остальным нелегалам до синдиката далеко, даже команде ретродрома». «Я думал, что ретродром — это и есть синдикат», — осторожно заметил Стейбус. «Лезть в чужие дела он не любил, особенно в дела нелегалов. Но раз уж зашел разговор...» «У тебя неполная информация. Они нам отчасти подконтрольны, поскольку члены синдиката вкладывают деньги в некоторые проекты. Мы имеем свою долю с их бизнеса, а они с нашего нет». Хорошие ребята, но сплошь горячие головы и слишком любят деньги. «А вы, значит, бессеребренники», — саркастично заметил Стейбус, не удержавшись. «Нет, конечно», — ответил Агиляр. «Но предпочитаем зарабатывать по-крупному и более чисто. Говорят, что деньги не пахнут, однако на самом деле они зачастую пахнут. Служить проводниками у сексуально неудовлетворенных сыкунов – это удел ретродромовцев». Стейбус доел салат и принялся за бутерброды, запивая их превосходным кофе. «Интересно, откуда взялось такое чудо в этом королевстве дешевой бурды? Растворимой, но высшего качества. Не иначе, как Агиляр принес пару пакетиков с собой, зная вкусы своего гостя». «Короче, зачем ты меня позвал?» – спросил он напрямую. «Мне лишние контакты с нелегалами точно так же не нужны, как и синдикату со мной». Агиляр откинулся на спинку стула и оценивающе посмотрел на собеседника, словно прикидывая, стоит ли начинать. Стейбу знал, что этот человек служит всего лишь в качестве курьера, передавая то, что ему велено. «Тогда чего ждет?» «Вавилон», — сказал Агиляр наконец. «Я даже спрашивать не буду, хочешь ли ты его получить?» Стейбус вздрогнул и обжегся горячим кофе. Слухи о том, что подобная программа создана, ходили уже давно, однако все здравомыслящие временщики, и официалы, и нелегалы, относили существование этого оптимизатора к разряду сказок. Вавилон неоднократно упоминался не только на ретродроме, но даже в статьях-авторитетах Кроноса. В последних, впрочем, лишь для того, чтобы сразу дать разгромное опровержение и доказать невозможность самого существования оптимизатора, позволяющего мгновенно адаптироваться в любой временной эпохе и любой культурной среде. «Ты же не станешь всерьез думать, что наше предложение – шутка», – сказал Агиляр, заметив замешательство Стейбуса. «Или что программа не соответствует тому, что они говорят. Ты за время нашего знакомства истратил на программное обеспечение кучу денег, принеся неплохой доход синдикату, а в виде комиссионных – лично мне. Ты у Блэкбеда на особой заметке. Он сам тебя дурить не станет и другим не позволит. Слишком ценный клиент для того, чтобы пытаться сорвать с тебя бабки на одной единственной фуфловой сделке». «Я не уверен даже, что ваш чертов Блэкбот существует в действительности», — проворчал Стейбус, напряженно размышляя. Он и вправду сомневался в реальности упомянутого персонажа ретро-фольклора, которому и новички, и опытные путешественники приписывали самые невероятные способности и деяния. Скорее всего, под этим псевдонимом скрывалась группа ловких людей, не желающих себя афишировать даже в среде нелегалов. «Можешь думать, как тебе хочется», — равнодушно отозвался Агиляр. «Я и сам раньше считал так, пока не встретился с ним. Но он существует, и не прочь с тобой пообщаться». «Это какой-нибудь глупый новичок с ретродрома душу продаст ради того, чтобы пообщаться с мэтром», — зло подумал Стейбус. «К чему это он подводит? Знает же, что я не смогу понять, с настоящим парнем я говорю или с подставным лицом. Хоть по связи, хоть лично, все равно. Но тогда получается, что Агиляр говорит правду, и Блэкбет на самом деле реальный человек. Иначе какая ему польза убеждать меня в существовании Блэка, выдавая за него кого-то другого?» «Ладно, давай», — согласился он, не понимая еще, зачем и каким образом Агиляр намерен свести его с королем нелегалов. Агиляр поднял руку и, нажав пальцем во впадину за правым ухом, сказал вдруг негромким, но звучным басом. «Привет, Стейбус. Давно хотел с тобой познакомиться». На Стейбуса накатило чувство нереальности происходящего, и он никак не мог разобраться, в чем тут дело. Но потом до него дошло, что Агиляр произнес реплику с закрытым ртом. Голос Блэкбеда, минуя органы чувств, звучал в голове. «Привет, Стейбус. Давно хотел с тобой познакомиться». «Прямая мыслепередача», — внутренне взвыл Стейбус. «У меня же трансессор отключен». «Погоди», — остановил он сам себя. «Это больше. Прямая пси-трансляция через Агиляра. Вообще из области фантастики. Откуда он говорит? Как я могу его слышать с выключенным трансессором?» «Нужен мне твой трансессор, как барану азбука», — отозвался Блэкбет. «У меня его вообще нет. И ничего». Сообщив столь любопытный факт, Блэк умолк, видимо, не собираясь объяснять, как возможно полноценное пси-общение с одним отключенным и одним отсутствующим прибором, да еще посредством третьего лица. Стейбус попытался самостоятельно осмыслить происходящее. Напрашивался вывод, что его дурачат. Однако принять его он не мог по одной простой причине. В синдикате работают серьезные люди, зашибающие очень серьезные деньги. И они наверняка найдут себе занятие поинтереснее, чем пудрить мозги клиенту, который им столько переплатил. «Справедливо», — одобрил Блэкбет, когда Стейбус додумал до этого места. «Давай не станем углубляться в вопросы реальности моего существования или разбирать мой способ с тобой разговаривать. Главное то, что ты меня понимаешь. У меня к тебе предложение. Но сперва задам вопрос. Как думаешь, насколько потянет Вавилон, появись он завтра на черном рынке?» «Да хоть 100 000», — ответил Стейбус, приходя в себя. «Можно запросить сколько угодно, и покупатели все равно найдутся». «Грамотно мыслишь, историк. Мы планируем брать по 150 000. Это даст возможность извлечь максимальную прибыль, а большая сумма была бы уже грубостью. Но для того, чтобы требовать такие деньги, нужно быть уверенным в надежности программы. Пока ее обкатывали только члены синдиката, для обычных пользователей такая проверка подойдет, но мы планируем предложить новинку и частным лицензированным историкам». «То есть конкурентам Академии Времени», — подумал Стейбус. «Что ж, они на это клюнут. Они на все готовы, лишь бы утереть нос Алентайну. Но потребуют гарантий. А гарантия, которой они поверят, может быть дана тоже только лицензированным историкам, причем очень известным. Правильно, все стало на свои места. В настоящее время самый известный историк после Алентайна – это он, Стейбус. Только теперь ему пришло в голову, что благодаря прорыву по изучению темного периода его имя сейчас гремит и на Кроносе, и на всех остальных официальных и неофициальных сайтах временщиков. Возможно, слава несколько раздутая и не приносящая лично ему особой пользы, но это громкая слава. Проверишь, поприсутствуешь на 2-3 первых сделках и выскажешь клиентам свое мнение, сказал Блэкбит. Мы-то уже сейчас уверены в том, какое оно будет. Оптимизатор замечательный, и он универсален. Своего рода виртуальный трансессор для беспрепятственного чтения мыслей людей прошлого, а значит, свободного перехода по цепочкам агентов без всякой подготовки и алгоритмов. Сам понимаешь, в такого рода сделках или верят на слово, или не верят вообще. Так что подписи и печати не будет. Просто расскажешь о своих впечатлениях от использования. Потом слух распространится, и необходимость в твоем присутствии отпадет. «А мне что с того?» – спросил Стейбус, хотя уже понял, что ему предложат. «Вавилон, бесплатно», – ответил вдруг Агиляр вслух и своим собственным голосом. Стейбус аж подскочил на своем стуле от неожиданности. «Куда он делся?» «Блэк? Он, знаешь ли, мне не докладывает. Это я ему докладываю. Если сейчас согласишься, доложу об успехе переговоров с тобой. Если нет, уполномочен обозвать тебя кретином и послать к дьяволу». «Согласен», — вздохнул Стейбус. «Хотя с удовольствием набил бы морду Блэкбеду и лично тебе. Для разрядки». «Блэка ты вряд ли достанешь, а я в твоем распоряжении», — улыбнулся Агиляр. Улыбка у него была по-женски мягкой. Стейбус с самого начала знакомства подозревал его в гомосексуальных наклонностях. «Развлекись, если хочешь. Это безопасно. Я даже сдачи тебе дать не смогу. Слишком уж ты здоров против меня». «Вавилон по вечерам не обкатаешь», — задумался Стейбус. «Можно, конечно, но займет целый месяц. Или два. Придется брать отпуск. В институте бы поработать, но туда такую штуку не пронесешь». «Пронесешь», — возразил Агиляр. «Сдурел. Сразу заметят и голову на плаху». «Есть способ. Ставишь у нас мозговой трансцессор. Вавилон сделан так, что его не обязательно грузить в ретроскоп, как обычный оптимизатор. Его можно зашить прямо в имплант. Чувствуешь, какие преимущества? Программа всегда при тебе, куда бы ты ни пошел. А в том, что наши импланты проходят любой контроль невидимками, ты уже убедился. Синхронизатор твой не заметили ведь?» «Ты на что меня толкаешь?» — сквозь зубы процедил Стейбус. «У меня денег столько нет. Сначала забросил наживку, а теперь...» «Плохо думаешь о нас. Синдикат дает рассрочку на год. И на прибор, и на операцию. Тебе за год расплатиться, расплюнуть даже не заметишь. Прикинь, какие хроники ты насобираешь с Вавилоном?» «На операцию надо время», — повысил голос Стейбус, забывая, где находится. Впрочем, зона конфиденциальности возле их столика могла поглощать и реплики на повышенных тонах, до известного предела. «Ты только что собирался взять отпуск», — напомнил Агиляр. «Подсадка и адаптация займет всего 3 дня. Потом пару дней отдохнешь в своей берлоге. Подумай, ведь ты все равно не сможешь использовать Вавилон на всю катушку без трансессора. Неужели не понимаешь? Разве что дома. У всех парней, которые его испытывали, стояли импланты. Что толку в таком оптимизаторе, если вы, в вашем институте, обработку данных ведете строго через внешнюю аппаратуру и аналитический отдел? Вот и плететесь вечно в хвосте позади любого толкового нелегала. Сколько раз вам за последние 10 лет утирали нос частные историки? А зашив Вавилон в имплант, ты получишь живую, саморазвивающуюся программу. Чем чаще станешь его кормить данными, тем лучше он будет работать. Да что я тебе азы объясняю? Бери, пока дают. Залезешь еще дальше в свой темный период. Сможешь в одиночку работать за весь свой отдел. Готовить платформы в прошлом не нужно. Вообще ничего не нужно. Просто полная свобода перемещений во времени. «Один вопрос», — наклонился вперед Стейбус. «Ты себе Вавилон поставил? Вот так, вместе с имплантом». «Ну а ты как думаешь? Естественно. Это только таких упертых быков, как ты, надо часами уговаривать».